Глава 14. Он полагал, что его облачная Хэриет уже уйдет, когда он проснется, но она прильнула головкой к его груди. Девушка-паутинка. Девушка-призрак со слепыми точечными чертами классической статуи. Ее волосы струились и кудрявились на ветру оперением из белого шелка. От соития с нею весь член его пошел мурашками. Было немного похоже, будто он трахался с ведерком, наполненным остывшей кашей. Впрочем, ей он об этом не сказал. Обри нравилось думать о себе как о джентльмене, и он произнес: «А ты здорово целуешься». Она взирала на него с обожанием. «Ты понимаешь меня?» Она встала в постели на колени, уперлась ладонями в бедра и разглядывала его с восторженной и слегка дурацкой преданностью. Он взял ее дымчатые руки и сжал, сдавил их, чуть-чуть нарушив их форму. «Мне непременно надо вниз, на землю. Здесь, на высоте, я умру с голоду». Ее руки выскользнули из его безо всяких усилий, как вода, утекающая меж пальцев. Показалось ненадолго, что она сжалась, пришла в уныние. Понурые плечи говорили ему: «Ты зануда». «Ты должна заботиться обо мне», — вновь попытался он. «Или позволить мне упасть. Но ты непременно должна понять, я умру, если здесь останусь. От внешнего воздействия или от голода». Облачная Хэриет взирала на него ненавидящим взглядом крайней озабоченности. Потом развернулась, спустила свои стройные ноги с кровати. Бросила через плечо робкий, просящий взгляд и кивнула, указывая вдаль облака, словно предлагая обратить внимание на то, что ожидало там. Облачный дворец, как чудо из сказок Шахерезады, виднелся вдали. Возвысившаяся масса минаретов и арок, дворов и стен, лестниц и съездов. Великолепное строение вознеслось высоко в небо, сияя в свете раннего утра переливчатым жемчугом, тысячью радужных цветов блистая на кремово-белом. Он вознесся в одну ночь и примыкал к возвышавшемуся куполу в центре его плавучего острова. Он поднялся вслед за ней, споткнулся и едва не упал на одно колено. Он был слаб, ощущал себя таким же легким, как и облако. До смертельного голода ему было еще далеко, на такое уходят недели, но голод, который он испытывал, нагонял на него слабость, и когда он двигался слишком быстро, голова у него шла кругом. Она взяла его за руку, и вскоре они подошли ко рву. У него сердце ёкнуло. Кольцо открытого неба окружало замок. Ему видны были зеленые складки земли в паре миль внизу, овраги и тенистые склоны, поросшие хвойными деревьями. Она потянула его за руку и повела по широкому подъемному мосту из дымки через дворцовые ворота. Когда они оказались на другой стороне, он высвободил руку и медленно осмотрелся, вглядываясь во все вокруг. Они вошли в громадный зал с высокими арочными потолками цвета снега. Было похоже, что они стоят внизу у свадебного платья великанши. Он до того закружился, вертясь во все стороны, что опять едва не упал. Хэриет подхватила его под локоть, помогла превозмочь слабость, потом направила его к громаднейшему белому трону. Он сел, признательный за то, что можно дать отдохнуть дрожащим ногам, и она скользнула к нему на колени, вся из себя, с холодной стройной талией и округлыми бедрами. Он закрыл глаза и припал головой к ее прохладному, умиротворяющему плечу. В любом случае, поддержка давала облегчение. Но когда он открыл глаза, то обнаружил, что держит виолончель из облака. Гладкий, совершенный девичий зад, тонкая талия и бледная грудь стали корпусом инструмента. Его облачная Хэриет сидела теперь в ярде от него в шелковистом бледном длинном платье, глядя на него с обожанием собаки, следящей за человеком, держащим гамбургер. Обри дотянулся до облака у себя под ногами и вытащил смычок, тонкий как хлыст и полупрозрачный белый как рыбная кость. Он был голоден, и сразу же зазвучала музыка голода. Малер, симфония номер 5, часть 3. Раздумие о воздержании по осознании того, чего не было и не могло быть. Облачная виолончель звучала не так, как сделанная из дерева. У нее был низкий, навязчивый звук ветра под карнизами крыш, порыва, веющего над горлышком пустого кувшина. Но при всем этом звучание было отчетливым. Небесная Хэриет поднялась со своего сиденья, качнулась и повернулась. Ему представилась морская пена, которую словно ветку пальмы качал на себе прибой, и когда он сглотнул, в горле у него щелкнуло. Она поворачивалась, как балерина в музыкальной шкатулке, девушка-стебелек с чертами неземной плавности. Получалось, будто он сам кружил ее, будто она была станком, вращаемым звучанием. Она поднялась с облака у себя под ногами и вознеслась на раскинувшихся крыльях галлюцинирующей красоты и принялась кругами витать над ним. Он был до того заворожен, что забыл играть. Это было неважно. Виолончель звучала сама, без него, стоя у него между коленей, пока смычок плавал себе, задевая струны, которые Обри был способен чувствовать, но не очень различал. Вид ее поднял Обри на ноги. Он закружился, потянувшись к ней. Хотелось, чтобы его держали на лету. Она снизилась, поймала его руку, потянула его в громадную вышину под дворцовой крышей. Желудок его остался где-то внизу. Воздух свистел, томилась виолончель, и он, вскрикнув, притянул ее к себе так, что бедра их сошлись. Они падали, стремительно летели вниз, вновь поднимались. Кровь его, загустев, потяжелела, голова сделалась легкой. Возбуждение уже настигло его. Его Хэриет из туманов отнесла его на площадку наверху головокружительной лестницы. Они рухнули на нее вместе. Крылья стали простынями медового месяца, и он вновь взял ее, пока виолончель тянула внизу мелодию кабацкого непристойного томительного танца.